Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия. И стоял он долго, как вкопанный, на одном и том же месте. — Слушай, пан, я все расскажу пану, — говорил жид. Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга. Потому что в городе есть красавицы и дворянки. А коли есть красавицы и дворянки, — сказал я себе, — то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только Харунжевы слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрей обещал прогнать запорожцев. — И ты не убил тут же на месте его чертова сына! — вскрикнул Бульба. — За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел. — И ты видел его в самое лицо? — Ей-богу, в самое лицо. Такой славный вояка, всех взрачней. Дай бог ему здоровья. Меня тотчас узнал, и когда я подошел к нему, тотчас сказал. — Что ж он сказал? — Он сказал, прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал. — Янкель. — А я пан Андрей, — говорю. — Янкель. Скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец теперь не отец, мне брат не брат, товарищ не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми буду биться. — Врешь, чертов Иуда! — закричал вышед из себя Тарас. — Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда не то, тут же тебе и смерть! И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю. Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между казацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся. Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою. А все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело, и чтобы собственный сын его продал веру и душу. Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще казаками. А запорожцы и пешие, и конные выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени — Уманский, Поповичевский, Коневский, Стебликиевский, Незамайковский, Гургузьев, Тытаревский, Тымашевский. Одного только Переяславского не было. Крепко корнули казаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман хлип, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляжском стану. В городе услышали казацкое движение. Все высыпали на вал, и предстала пред казаков живая картина. Польские витязи один другого красивее стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнце, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми на бекрень верхами. Кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом, и просто выложенные шнурками. У тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны. И много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузин был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший, но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкую сухой рукою своею, раздавая приказания. Видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял Харунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатков краски на лице. Любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что не нашлось в дедовских замках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собой сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки, и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились. Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятках и ружейных оправах. Не любили казаки богато выряжаться на битвах. Простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонили черные червоноверхие бараньи их шапки.